Харри не лелеял особых надежд что-то разузнать о Рое Квинсвике. Но, поставив кружку пива одному пацану с логотипом Национального альянса на футболке, он почерпнул весьма важную информацию о том, что долг сохранять тайну на Роя больше не распространяется, поскольку недавно он бросил своих бывших дружков. Рой, по-видимому, встретил девушку-христианку и утратил веру в нацизм. Никто не мог сообщить ее имя или адрес, по которому Рой нынче проживает, но кто-то вроде бы видел его распевающим псалмы среди членов филадельфийской общины. Метель намела сугробы, и на центральных улицах замельтешили снегоуборочные машины. Женщину, в которую стреляли во время ограбления филиала норвежского банка в Грэнсоне, выписали из больницы. На фотографиях в Дагбладет она показывала пальцем на то место, куда вошла пуля, и, приложив два пальца к груди, отметила расстояние до сердца. Как было написано в газете, теперь она собиралась весело встретить Рождество дома с мужем и ребенком. На той же неделе в среду в 10 утра Харри сбил снег с ботинок и постучал в дверь конференц-зала номер 3 полицейского управления. «Входи, Холли!» — услышал он громовой голос судьи Вальдерхауга, руководителя комиссии службы внутренней безопасности полиции, расследующей инцидент со стрельбой в районе Пакгаузе. Харри сел на стул перед собранием из 5 человек. Кроме судьи Вальдерхауга, в группу входили прокурор, 2 следователя, женщина и мужчина, и адвокат Ула Лунде, лихой, но способный и реально мыслящий парень, с которым Харри был знаком. «Нам хотелось бы до рождественских отпусков представить заключение прокурору города», — начал Вальдерхауг. «Не мог бы ты по возможности кратко и подробно изложить свою позицию по этому делу?» Харри рассказал о своей недолгой встрече с Альфом Гуннерудом под аккомпанемент стука клавиатуры следователя, набиравшего его показания. Когда он закончил, судья Вальдерхауг поблагодарил его, порылся в бумагах, пока не нашел нужную, и посмотрел на Харри поверх очков. «Нам бы хотелось знать, не был ли ты удивлен, услышав, что Гуннеруд направил оружие на полицейского, исходя из своего впечатления о нем во время вашего краткого рандеву». Харри вспомнил, о чем подумал, увидев Гуннеруда в подъезде. Пацан, боящийся, что его сейчас снова побьют. Но никак не хладнокровный убийца. Харри встретил взгляд судьи и ответил «нет». Вальдерхауг снял очки. «Но ведь когда Гуннерут увидел тебя, он не полез за оружием, а предпочел убежать? Почему же, по-твоему, встретив Воллера, он изменил тактику?» «Не знаю», — ответил Харри. «Меня там не было». «То есть ты не считаешь, что это странно?» «Считаю». «Но ты ведь только что сказал, что не удивился». Харри слегка откинулся на спинку стула. «Я уже долгое время служу в полиции, господин судья. И меня больше не удивляет, что люди совершают странные поступки. Даже убийцы». Вальдерхауг снова надел очки, и Харри показалось, что на его морщинистом лице промелькнула легкая улыбка. Ула Лунда кашлянул. «Как тебе известно, старший инспектор Том Воллер был на короткий период отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с закончившимся подобным же образом задержанием молодого неонациста. С Веры Ульсона», — пояснил Харри. «В тот раз служба внутренней безопасности не нашла оснований рекомендовать прокурору города возбудить уголовное дело». «Вы всего неделю работали», — сказал Харри. Ула Лунде вопросительно посмотрел на Вальдерхауга. Тот кивнул. «Так или иначе», — продолжил Лунде, — «мы, разумеется, находим поразительным факт, что тот же человек вновь оказался в той же ситуации. Нам известно, что в полицейском корпусе силен дух корпоративной солидарности, и сотрудникам неприятно ставить коллег в неловкое положение, как бы это, заложив их», — подсказал Харри. «Что-что? По-моему, ты слово «заложить» подыскивал». Лунде снова обменялся взглядами с Вальдерхаугом. «Я знаю, что имею в виду, но мы предпочитаем называть это «сообщать важную информацию», чтобы правила игры соблюдались. Ты не согласен, Харри?» Передние ножки стула, на котором сидел Харри, со стуком опустились на пол. «Да, в общем-то, да. Просто я в терминах не так силен, как ты». Вальдер Хаук уже больше не мог скрывать улыбку. «Не слишком в этом уверен, Холле», — сказал Лунда, у которого на губах тоже появилась улыбка. «Хорошо, что ты согласен со мной, и раз уж ты много лет работал вместе с Воллером, мы исходим из того, что ты хорошо знаешь его характер. Сотрудники, с которыми мы уже беседовали, отмечали бескомпромиссный стиль обращения Воллера с уголовниками, а порой не только с ними. Разве Том Воллер настолько безрассуден, чтобы вдруг застрелить Альфа Гуннаруда?» Харри долго смотрел в окно. За снежной пеленой лишь угадывались контуры Экебергского кряжа, но он знал, что кряж на месте. Сидя за столом в кабинете управления, он годами наблюдал его там. И он навсегда там останется, зеленый летом, черно-белый зимой. Его не сдвинуть с места, он навсегда прибудет там, и это просто факт. А самое замечательное в фактах — то, что можно не думать, желательны они или нет. — Нет, — сказал Харри, — Том Воллер не настолько безрассуден, чтобы вдруг застрелить Альфа Гуннаруда. И если кто-то из членов комиссии обратил внимание, что Харри чуточку выделил слово «безрассуден», никто, во всяком случае, ничего не сказал. Когда Харри вышел в коридор, со стула возле двери поднялся Вебер. «Пожалуйте, следующий», — сказал Харри. «Это что там у тебя?» Вебер поднял пластиковый пакет. «Пистолет Гуннаруда. Ладно, пойду, хочу поскорее отделаться». «М-м-м!» — Харри выудил из пачки сигарету. «Необычная пушка. Израильская», — пояснил Вебер. «И Ерихон, 941». Харри все смотрел на закрывшуюся за Вебером дверь, пока проходивший мимо Мюллер не обратил его внимания на то, что он стоит с незажженной сигаретой во рту. В убойном отделе было непривычно тихо. Сыщики и следователи поначалу шутили, что забойщик впал в зимнюю спячку, а теперь что дал себя убить и тайно похоронить, чтобы стать вечной легендой. Снег покрывал городские крыши, сползал и снова засыпал их, а трубы спокойно дымили. Отделы по раскрытию убийств, грабежей и сексуальных преступлений устроили совместную встречу Рождества в столовой. Бьярны Мюллер, Беата Лен и Халварсон оказались соседями по столу. Между ними стоял незанятый стул и тарелка с карточкой на имя Харри. «Где он?» — спросил Мюллер и налил вина в бокал Беаты. «Разыскивает одного из приятелей Сверы Ульсона, который, по его словам, видел Ульсона с каким-то типом в ночь убийства», — ответил Халварсон, пытаясь открыть бутылку пива одноразовой зажигалкой. «Ужас какой!» — сказал Мюллер. «Передай ему, что он до смерти доработается. Уж на рождественскую-то вечеринку можно было выкроить время, несмотря ни на что». «Скажи ему об этом сам!» — возразил Халварсон. «А может, он просто не захотел прийти?» — предположила Беата. Мужчины посмотрели на нее и улыбнулись. «А что тут такого?» — рассмеялась Беата. «Вы думаете, я Харри не знаю?» Они выпили. С уст Халварсона не сходила улыбка. Он смотрел на Беату. Что-то, он не мог сказать, что именно, но что-то изменилось в ее облике. В последний раз он видел ее в конференц-зале, но тогда не заметил этой живинки у нее в глазах. А какие у нее сейчас яркие губы! Какая осанка! «Харри подобным мероприятием тюрьму предпочитает», — сказал Мюллер и поведал, как Линда из приемной СПБ вытащила Харри танцевать. Беата смеялась до слез. Потом повернулась к Халварсону и склонила голову на бок. «А что ты все смотришь? Халварсон?» Халварсон почувствовал, как у него зарделись щеки, и только успел, запинаясь, произнести не впопад «да нет», как Беата с Мюллером снова расхохотались. Позже вечером он набрался мужества и решился пригласить ее на танец. Мюллер остался в одиночестве, пока на место Беаты не плюхнулся Иверсон. Он был пьян и гнусавым голосом стал рассказывать, как однажды в ужасе прятался за машиной, стоявшей перед филиалом банка в Рюине. «Это было давно, Руне», — утешил его Мюллер. «Ты был новичок, да и в любом случае ничего не мог сделать». Иверсон откинул голову и долго смотрел на Мюллера. Потом он поднялся и ушел, а Мюллер подумал, насколько Иверсон на самом деле одинок, но сам этого не осознает. Когда диджей Ли и Ли закончили играть «Purple Rain», Беата и Халверсон столкнулись с одной из танцующих пар, и Халверсон почувствовал, как Беата оцепенела. Он посмотрел на танцующего. «Прошу прощения», — произнес глубокий голос. В полутьме на лице Дэвида Хассельхоффа сверкнули крепкие белые зубы. После вечеринки взять такси оказалось невозможно, и Халверсон предложил Беате проводить ее. Они потопали на восток, увязая в мокром снегу, и только через час добрались до ее дома в Упсале. Беата улыбнулась и повернулась к Халверсону. — Так если будет желание, заходи. — С удовольствием, — сказал он. — Огромное спасибо. — Значит, договорились, — констатировала она. — Я завтра маму предупрежу. Он пожелал ей спокойной ночи, поцеловал в щеку и отправился в полярный поход в западном направлении. 17 декабря норвежское телеграфное агентство сообщило, что имеется большой шанс побить 20-летний рекорд по количеству выпавших в декабре осадков. В тот же день комиссия закончила работу над представлением по делу Тома Воллера. Комиссия не зафиксировала никаких нарушений служебных инструкций и даже, напротив, выдвинула предложение поощрить Тома Воллера за то, что он действовал совершенно правильно и сохранил присутствие духа в весьма драматической ситуации. Шеф уголовной полиции позвонил начальнику управления и осторожно поинтересовался его мнением в отношении представления Тома Воллера к поощрению. Но поскольку семья Альфа Гуннаруда, несмотря ни на что, принадлежала к числу самых уважаемых в городе, его дядя заседал в городском муниципалитете, они решили, что подобные действия могут быть сочтены несвоевременными. Харри всего лишь коротко кивнул, когда Халверсон сообщил ему, что Воллер вернулся к исполнению служебных обязанностей. Наступил сочельник, и, по крайней мере, маленькую Норвегию окутал рождественский покой. Ракель выгнала Харри с Олегом из дому, чтобы они не мешали ей готовить рождественский обед. Вернувшись, они сразу же почувствовали аромат жаркого из свиных ребрышек. Улов Холле, отец Харри, приехал на такси вместе с сестренышем. Сестреныш восхищалась домом, едой, Олегом, всем. За обедом они с Ракелью щебетали, точно старинные подружки, а вот Олег с Уловом, сидевшие друг против друга, отделывались односложными репликами. Но и они оттаяли, когда пришло время вручать подарки, и Олег открыл большой пакет с записочкой от Улова Олегу. В нем оказалось полное собрание сочинений Жюля Верна. Разинув рот, Олег стал листать один из томов. «Это он написал тот роман о путешествии на Луну, который читал тебе Харри», — сказал Ракель. «Тут оригинальные иллюстрации», — подхватил Харри и показал на рисунок, где капитан Немо стоит рядом с флагом на Южном полюсе и говорит: «Не поминайте лихом, мое новое государство начинается с шестимесячной ночи». «Эти книги стояли на полке моего отца», — сказал Улов. Он был возбужден не меньше, чем Олег. «Ну и что с того?» — воскликнул Олег. Когда же Олег обнял Улова в знак благодарности, на лице у него появилась смущенная, но теплая улыбка. Ночью, когда Ракель уснула, Харри поднялся и подошел к окну. Он вспоминал тех, кого больше не было. Мать, Бергиту, отца Ракели, Эллен и Анну, и тех, кто еще жив. Эйстена из Упсала, которому он как-то подарил на Рождество ботинки. Раскалю в Буцине и двух милых женщин из Упсала, любезно пригласивших Халварсона на поздний рождественский обед, поскольку тот дежурил в тот вечер и не успевал домой в Стейнкер до наступления Рождества. Что-то произошло нынешним вечером. Он не знал, что именно, но что-то изменилось. Он долго смотрел на городские огни и вдруг обнаружил, что снег уже не идет. Следы. Те, кто ночью пройдет по тропинке вдоль Акерсельвы, наверняка оставят следы. — Ты получил то, о чем мечтал? — прошептала Ракель, когда он снова лег. — Мечтал? — он обнял ее. — Мне показалось, ты о чем-то мечтаешь там у окна. О чем? — У меня есть все, о чем я только могу мечтать, — ответил Харри и поцеловал ее в лоб. — Расскажи, о чем? — прошептала она и немного отклонила голову, чтобы посмотреть ему в глаза. — Расскажи, Харри, о чем ты мечтаешь? — А ты и вправду хочешь это знать? — Да. Она еще сильнее прижалась к нему. Он закрыл глаза, и перед ним стала медленно прокручиваться пленка. Так медленно, что он мог рассмотреть каждый кадр, словно обычную фотографию. Следы на снегу. «О покое», — солгал он.